Глава 12. О тех, кого помнят и любят. Наша книга будет неполной, если, рассказав о послевоенной жизни Сони, мы умолчим о том, что сталось с теми людьми, которые ее окружали. Судьба некоторых из них покрыта тайной, а других известно немногое, и лишь некоторые биографии изложены со множеством подробностей. Но подробности эти часто недостоверны. Одно из имен, окруженных самым большим ореолом легенд и вымыслов, имя первого руководителя Урсулы Рихарда Зорги. Судьба его общеизвестна. После Москвы легендарный разведчик был направлен в Японию, где в 1941 году был арестован и в 1944 казнен вместе с Хадзуми Одзаки. Брат Урсулы, Юрген Кучинский, работал в Берлине преподавателем политэкономии в Берлинском университете. Был председателем Общества культурных связей с СССР. Умер в 1998 году. Сестры Урсулы остались в Англии. Бригитта, или по-английски Бриджит Льюис, во время войны разошлась с мужем, жила гражданским браком с Артуром Лонгом, на 6 лет моложе ее, 1916 года рождения, родила ребенка. Расставшись с ним, вышла замуж за Джека Николсона, члена Компартии Англии, работавшего в Шотландии. Бриджит имела высшее образование, была доктором исторических наук. После смерти отца занималась изданием и переизданием его книг по экономике. Закончила и издала его работы на тему населения колоний. Сестра Урсулы Сабина Лефлер приняла английское подданство, вышла замуж за адвоката, француза по национальности. Еще одна сестра, Барбара Тейлор, была замужем за преподавателем в общеобразовательной секции BBC. Держалась несколько в стороне от семьи, была психически неуравновешена. Самая младшая сестра, Рената Симпсон, во время жизни в Англии, так же, как и Бригитта, помогала Урсуле в ее разведывательной деятельности. Муж ее работал в Министерстве сельского хозяйства и рыболовства. Имеет высшее гуманитарное образование, член Компартии Англии. Перевела на английский язык книгу сестры Соня рапортует. Как мы уже знаем, незадолго до Второй мировой войны Рольф Гамбургер и Иоганн Патра снова были направлены в Китай. Наладить работу в Шанхае им не удалось. Тогда Рольф отправился в город Чунцин, где тогда находилось китайское правительство в надежде найти знакомых. В Чунцине его и арестовали. Либо когда он налаживал радиосвязь, либо после первого выхода в эфир. Приговоренный к смертной казни, он, однако, вскоре оказался на свободе, как услышала Урсула благодаря усилиям Советского Союза. Затем он снова работал по заданию центра, теперь уже в Иране, и был еще раз арестован весной 1943 года американцами. Потом он оказался у англичан, которые 15 мая 1943 года передали Рольфа советским властям. После прибытия в Москву он попал в руки НКВД. Только после 1956 года он был реабилитирован и смог вернуться на родину. Рольф жил в ГДР, работал там архитектором. Но недолго, здоровье его было подорвано, и он вскоре умер. Судьба Иоганна сложилась не более удачно, хотя он избежал ареста. Он несколько лет оставался в Китае, женился на китаянке, имел от нее сына. Вскоре после ареста Рольфа его связь с центром прервалась. Оставшись без связи и поддержки, что тоже немаловажно, центра, он попытался найти работу, но неудачно. В Китае это означало голод. Как он писал Урсуле в 1946 году, по подсчетам врача, в течение последних 30 месяцев он существовал за счет 400 калорий в сутки. Так живут и выживают китайцы. Оказалось, что так способен жить и европеец. По крайней мере, Иоганн дожил до 1949 года, когда после освобождения Китая правительство предложило всем иностранцам покинуть страну. Вернуться в Германию ему так и не удалось. Иоганн уехал в Латинскую Америку. Устроился работать механиком, женился на аргентинке. У них родилась дочь. Однако тоска по Европе не оставляла, и в 1967 году он предпринял еще одну попытку вернуться назад. Он приехал в Германию один. Жена должна была последовать за ним, как только он скопит денег на проезд. Он приехал в начале января 1967 года, вспоминает Урсула. «С момента нашей последней встречи прошло 28 лет. Я открыла дверь и увидела, что он буквально на пределе. Говорить он не мог, да и я, впрочем, тоже. Я провела его к креслу. Он дрожал и жаловался на холод. Я сварила кофе, принесла ему свитер и попросила Лена не входить в комнату, пока Иоганн не возьмет себя в руки. По-настоящему он, однако, так и не смог успокоиться. Он был до крайности измучен, а о состоянии его нервов лучше и не говорить. По словам Иоганна, ему хотелось бы жить в ГДР, но если из этого ничего не выйдет, он сумеет заработать себе на хлеб и в Западной Германии. Человек он неприхотливый. Где бы он ни был, он всегда будет жить как коммунист. Впрочем, в основном они мало изменились за эти годы. Не успев встретиться, все трое, Лен вскоре присоединился к ним, тут же заспорили о политике, о положении в Китае, где к тому времени как раз началась культурная революция. Иоганн, как оказалось, одобрял происходившее там, хотя в случае, если ему удастся остаться в ГДР, был готов не ввязываться ни в какую полемику. Он остался таким же упрямым и неуступчивым, как в молодости. Также не желал прислушиваться ни к каким доводам. Вероятно, Урсула была такой же, иначе бы не случилось так, что политика разделила этих людей, которых связывало столь многое в прошлом. Изменись Иоганн как человек, растеряя он то, что было в нем хорошего, я и Лен, только сейчас познакомившиеся с ним, не были бы так расстроены. По всей вероятности, в этом случае мы быстро расстались бы с ним. Но все его ценные качества остались при нем. Сила воли, готовность идти на жертвы, сердечное сочувствие угнетенным, чья нищенская жизнь ежедневно была у него перед глазами. Урсула пишет, что взгляд на мир из ГДР отличается от взгляда на тот же мир из Южной Америки. Но, вероятно, не очень понимает, насколько, если удивляется, что человек, чья жизнь прошла на этом нищем континенте в жестокой борьбе за существование, больше склоняется к маоизму, чем к коммунизму советского толка. На следующий день Иоганн побывал на демонстрации, посвященной памяти Карла Либкнехта и Розы Люксембург. Демонстрация ему понравилась. Она была похожа на те, в которых они все участвовали в молодости. Но потом они опять заспорили и опять не пришли к единому мнению. Вечером их гость уехал. Позже он написал им из Западной Германии. В письме говорилось, что от рабочего класса Европы ждать нечего. ГДР тоже обуржуазивается. И он решил вернуться в Южную Америку. Вскоре Иоганн, здоровье которого было серьезно подорвано, умер. Шанхай. Со множеством людей познакомилась Урсула в Шанхае, и очень по-разному сложились их судьбы. Карл Рим после возвращения из Шанхая был начальником отдела в разведупре в звании полковника. 11 декабря 1937 года был арестован и 22 августа 1938 года расстрелян. Григорий Стронский тоже бесследно исчез в СССР в 1937 году. Йозеф Вайнгартен после 1935 года, когда он вернулся из Китая, преподавал радиодело в разведшколе РКК. Среди его учеников была и Урсула. В 1944 году был заброшен в район Мюнхена, но приземлился неудачно, был схвачен гестаповцами и погиб. Макс Клаузен в 1933 году вернулся в СССР, работал там радиомастером и трактористом. Но этому человеку не судьба была жить мирно. В 1935 году он снова отправился на восток, в Японию, и опять работал с Зорги. В 1941 году его арестовали, приговорили к пожизненному заключению. После победы 9 октября 1945 года он был освобожден. Награжден орденом Красного Знамени. С 1946 года жил в ГДР. Умер в 1979 году. Отто Браун. После того, как в 1939 году его отозвали из Китая, был политкомиссаром в лагере для военнопленных, где был известен как комиссар Вагнер. В 1954 году вернулся в ГДР. Работал в Институте марксизма-ленинизма при ЦК СЕПГ. С 1961 по 1963 год был первым секретарем Союза писателей ГДР. Интересно, часто ли они спорили с Рут Вернер? С 1964 года работал пропагандистом по делам Китая. В августе 1974 года умер в Берлине. В 50-х годах брат Урсулы Юрген получил письмо. «Глубоко уважаемый профессор, некоторое время назад я приобрела вашу книгу. Из предисловия я узнала, что вы работаете в Берлинском университете. Обращаюсь к вам с просьбой, сообщите мне, пожалуйста, адрес вашей сестры. Много лет мы были очень дружны, но в трудные военные и послевоенные годы потеряли друг друга из виду. Я была бы счастлива, наконец, снова установить контакт со старой подругой». Письмо было от Ирен Видемайер, Изы, с которой они дружили еще в Шанхае. Урсула написала Изе, но ответ не получила. Москва. После встреч в Москве Урсула никогда больше не виделась с Агнес Смедли. Правда, в конце 40-х годов ее подруга некоторое время жила в Оксфорде, но Урсула находилась в то время в сложном положении и решила не подвергать ее опасности. Тем более, что она не знала, какие теперь взгляды у этой очень непростой женщины. Урсула слышала, что Агнес очень озлоблена, ни с кем не общается, несмотря на то, что ее книги тогда были очень популярны. Умерла она в марте 1950 года после операции. Француженка Кэт Рене Марсо после окончания школы уехала туда, откуда только что вернулась Урсула, в Шанхай. Она работала радисткой у сменившего Зорги в Шанхае Якова Бронина. Встречалась она и с Зорги. Вскоре Кэт вышла замуж за своего начальника Якова Бронина и с тех пор в официальных документах значится как Элли Бронина. Под этим именем она в 1935 году получила орден Красной Звезды, а в 1937 – орден Ленина за Испанию. В Испанию ее отправили в 1936 году, одну, без сопровождающих, с фальшивыми документами и, естественно, под другой фамилией. Она сумела пересечь всю Европу и проникнуть в штаб Франко. Покончив с разведкой, Элли занялась медициной. Уже в 1949 году защитила кандидатскую диссертацию. Кстати, в работе ей немало помогали приобретенные в разведке навыки. В первую очередь, знание языков и умение работать с аппаратурой. Готовилась к защите докторской. Но в 1950 году ее муж был осужден на 10 лет лишения свободы. Элли стала женой врага народа. Была изгнана из клиники. Она работала участковым врачом, занималась переводами, чтобы иметь возможность кормить детей. В середине 60-х ей дали персональную пенсию, признав тем самым ее заслуги. А в 1978 году она решилась на очень нетрадиционный по тем временам шаг. Вышла из КПСС, в которую вступила в 1942 году, поскольку, как она говорила, осознала, партия насаждает несправедливость в стране. Яков Бронин после освобождения из китайской тюрьмы вернулся в Москву, получил звание бригадного комиссара, работал в центральном аппарате разведупра. В 1940-41 годах преподавал агентурную разведку в высшей специальной школе Генштаба. Затем преподавал в военных академиях Ташкента и Москвы. В 1949 году полковник Яков Бронин был арестован и в октябре 1950 года осужден на 10 лет лишения свободы. Реабилитировали его в 1955 году. Выйдя из тюрьмы, он работал в ИММО АН СССР. С Натальей Звонаревой Урсула встречалась каждый раз, когда после очередной зарубежной командировки возвращалась в Москву для отдыха и переподготовки. Наталья Владимировна Звонарева родилась в 1901 году в Тамбове, в семье довольно высокопоставленного чиновника. После гимназии она училась в Тимирязевской сельскохозяйственной академии, которую закончила в 1923 году. Хорошо владела немецким и французским языками. В начале 20-х годов она вышла замуж, а в 1922 году родила сына. В 1923 году ее познакомили с Яном Карловичем Берзиным, в то время заместителем начальника разведывательного управления штаба РКК. В марте 1924 года он стал начальником разведупра. В том же году ей предложили работать в управлении. Она начала работать в отделе Оскара Стигги. В 1928 году вступила в Компартию. В 1927-29 годах Наталья Звонарева была в командировке в Праге, где работала под руководством уже знакомого нам Леонида Анулова. Кстати, в эту командировку она взяла с собой сына. Пятилетний мальчик никому никогда не проговорился об этой поездке. В 1931-32 годах она была в Вене, где одновременно работала с тремя резидентами – Константином Басовым, настоящее имя Ян Абелтынь, Иваном Винаровым и Вальтером Кривицким. Вернувшись в Москву с 1932 по 1937 год, была сначала секретарем начальника разведупра, а потом начальником его секретариата. В 1938 году ее перевели в один из отделов управления. В 1937 году у нее рождается сын Сергей. Стоит перечислить тех людей, с которыми встречалась и работала Наталья Звонарева. Это, например, Христофор Салнынь, Ян Тылтынь, Лев Борович, Артур Артузов, Стефан Мрачковский, Рихард Зорге, Лев Маневич и другие. Несмотря на блестящие характеристики, в 1938 году Наталью Владимировну уволили в запас. Незадолго до того были один за другим арестованы начальники управления Урицкий и Берзин, а вскоре арестовывают и ее брата. Ее саму спасло то, что на партийном собрании, на котором был поставлен вопрос о ее исключении, парторганизация проголосовала против, лишь поставив ей на вид за потерю бдительности к брату. По-видимому, ее репутация была на самом деле безупречна. После увольнения из армии работала в Наркомздраве СССР. 22 июня Наталья Звонарева подала Наркому обороны рапорт с просьбой отправить ее на фронт. Но ей было отказано. Тогда, 15 октября 1941 года, она добровольно ушла на фронт, вступив в истребительную роту коммунистического батальона народного ополчения Куйбышевского района Москвы. Из 300 человек она была единственной женщиной, причем только она одна знала немецкий язык. Участвовала в боевых действиях за линией фронта. В конце декабря 1941 года ее направили в 7-е отделение главполитуправления Красной армии, которое занималось спецпропагандой среди войск противника. Спецпропаганда – это допрос пленных, проведение агитпередач, выпуск листовок и газет, рассчитанных на войска противника, агитационные выступления с использованием громкоговорящих установок и тому подобное. Она получила звание батальонного комиссара, что соответствует званию майора, и была направлена в 20-ю, а потом в 49-ю армию. Со своей громкоговорящей установкой прошла через Могилев, Минск, Данциг, Кёнигсберг до самого Берлина. Была награждена 6 боевыми орденами, не считая медалей. После окончания войны Наталья Владимировна вернулась в Москву и продолжала службу в том же 7-м отделе главупра, пока в 1954 году не была уволена в запас в звании подполковника. Выйдя в отставку, она нашла другое приложение своим силам, активно занявшись реабилитацией репрессированных. При ее содействии реабилитировано огромное число людей. Кстати, именно она в течение многих лет добивалась признания подвига Льва Маневича и добилась. В 1965 году ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. С 1956 года Наталья Владимировна работала в Международной комиссии Советского комитета ветеранов войны. В течение многих лет была секретарем группы по связи с ветеранскими организациями ГДР. Неоднократно бывала в Берлине в командировках и встречалась там с Урсулой. Познакомилась и с ее семьей. В 1969 году она участвовала в третьем слете школьников-интернационалистов «Зоргинцев», куда ее привлекла другая наша старая знакомая Любовь Ивановна Римм. В начале 70-х помогала организовать музей Рихарда Зорге в московской школе номер 141, рядом с которой стоит памятник разведчику. Кстати, дирекция школы просила Урсулу, человека, работавшего вместе с Зорге, написать обращение к посетителям музея, каковую просьбу она с радостью исполнила. Их встречи и переписки продолжались до самой смерти Натальи Звонаревой в 1994 году. Пыталась Урсула найти Лизу, жену немецкого рабочего, арестованного в 1937 году. Те самые друзья, к которым она ездила в гости в Сокольники. В 1959 году, во время пребывания в Москве, она снова была в Сокольниках. Старые дома стояли на своем месте, но она уже не могла припомнить, в котором из них жили ее друзья. Да, впрочем, и не было надежды разыскать их спустя 20 лет. Швейцария. Из товарищей Урсулы по швейцарскому подполью больше всего известно о судьбе Шандора Рада. Как известно, после войны он был арестован и провел несколько лет в лагерях. Едва ли стоит всерьез опровергать обвинения НКВД, выдвинутые против него. Он, конечно же, не был главным виновником провала резидентуры. Ее выявила гестапо. После провала французской и бельгийских групп Красной Капеллы и захвата шифров для квалифицированных немецких контрразведчиков выявить швейцарскую группу было делом техники. Агенты-двойники привлекались Дорой не по собственной инициативе, а с ведома и согласия центра, за что его даже не раз благодарили. Не мог он быть и агентом английской разведки, иначе англичане уж верно не отказали бы ему в политическом убежище в Каире. Советский биограф Рада Владимир Александров нашел в архиве сведения о том, что Рада еще до войны подозревали в порочащих его связях, но не с англичанами, а кое с кем похуже. Еще до начала Второй мировой войны центр предполагал послать в помощь Доре опытного агента-профессионала, ведь Рада, будучи резидентом, не имел никакой специальной подготовки. Но, пишет Александров, меня насторожил другой пункт. Необходим, говорилось в нем, вызов Доры в Союз для выяснения некоторых вопросов, связанных с вербовкой лиц, подозреваемых старым руководством РУ, как агентов гестапо и французской контрразведки, а также уточнить его, Доры, знакомство с троцкистами, например, с Мадьяром. А затем я нахожу в личном деле Рада следующую запись. К парижскому периоду его жизни относится сообщение, назван источник, о том, что Дора – троцкист, что он якобы был связан с каким-то Мадьяром, будто бы арестованным по делу об убийстве Кирова. В 1938 году такие записи в личном деле означали вещи вполне конкретные и определенные. По крайней мере, майор Анулов, Коля, к тому времени был уже арестован и получил срок. Но Рада тогда повезло, его спасла начавшаяся война. В сентябре 1939 года все европейские границы были закрыты, и ни новый заместитель Доры не смог прибыть в Швейцарию, ни он сам в Москву. Но после войны НКВД рассчитался за все. В 1954 году Рада был освобожден из заключения и полностью реабилитирован. В июле 1955 года он уехал в Венгрию. По иронии судьбы, годы, проведенные в лагерях, спасли его во время венгерского восстания в 1956 году. Он был занесен восставшими в списки коммунистов, и к его дому явилась разъяренная толпа. А с коммунистами в те дни не церемонились. Но кто-то из руководства восстания объяснил, что этот человек тоже пострадал от рук НКВД, и его оставили в покое. Так Шандор Рада, который формально не был на стороне восставших, уцелел. Из Франции к нему в Будапешт приехала жена. Правда, прожила она на родине всего 3 года, до своей смерти в 1958 году. На ее могиле на почетном кладбище Керепеш написано: «Член Коммунистической партии Германии с момента основания». Сыновья Рада, выросшие в Швейцарии и 10 лет прожившие во Франции, к тому времени успели освоиться в этой стране. Женились там и возвращаться в незнакомую им Венгрию не пожелали. Рада покончил с разведработой и занялся своей любимой картографией, сумев внести значительный вклад в науку. Он был избран членом ряда иностранных академий, много участвовал во всевозможных конференциях и симпозиумах, руководил Государственным управлением геодезии и картографии, Географическим комитетом Академии наук, был награжден орденами ГДР, Венгрии и Советского Союза. Трудно сказать, насколько обрадовал Рада этот факт, но в 1976 году ГРУ извинилась перед ним за ошибочную оценку результатов его работы, и он был награжден орденом Отечественной войны первой степени. «Одно время в ЦК партии, – пишет Александров, – когда вышли мемуары Доры, даже поговаривали о присвоении Шандору Рада звания Героя Советского Союза. Но все это осталось в туне. Когда я спросил одно высокопоставленное лицо, отчего же? то он мне ответил: «Рада получил бы орден Ленина, если бы не сбежал тогда, в Каире». Рут виделась с ним еще раз в 60-х годах в Венгрии. А вскоре после выхода в свет мемуаров Рада в квартире Александрова раздался телефонный звонок. «Это говорит Коля, тот самый Коля, который в 1938 году передал Шандору Рада резидентуру в Швейцарии. Оказалось, что Леонид Абрамович Анулов не погиб в лагерях, как предполагалось, а живет в Москве. Александров побывал у него. Жил Анулов на окраине города в однокомнатной квартире вместе с женой, тоже побывавшей в лагерях. Жили они бедно, на две небольшие пенсии. Встреча эта состоялась в 1973 году. Вскоре Анулов умер. В конце 1969 года, в честь 20-летия ГДР, группа немецких участников сопротивления была отмечена наградами СССР за помощь в разгроме гитлеровской Германии. Правда, из группы награжденных к тому времени в живых осталось только трое. Одна из них была Рошель Дюббендорфер, которая была награждена орденом Красного Знамени. Пауль Бетхер вернулся в ГДР, где одно время был заместителем главного редактора Лейпцигер Фолькцайтунг. Умер он в 1975 году в возрасте 84 лет. Интересная история получилась с человеком, который внес наибольший вклад в работу швейцарской резидентуры – Рудольфом Рёслером. Руководство ГРУ предложило включить и его в список награжденных. Министр госбезопасности ГДР Мильке, выслушав мнение советской стороны, откинулся в кресле и посмотрел внимательно на представителя КГБ, сидящего напротив. В ГДР уважают труд Рудольфа Рёслера, отдавшего немало сил разгрому общего врага, гитлеризма и возрождению Новой Германии. Однако антифашист Рёслер вел свой бой, хотя и на стороне антигитлеровской коалиции, но не в сплоченных рядах немцев-антифашистов. В ГДР ничего не имеют против награждения этого отважного и честного человека советской правительственной наградой, но полагают, что руководство СССР должно решить этот вопрос самостоятельно. Вопрос о награждении Рёслера больше не ставился. Вот так. Эдмонд и Ольга Хамели, Маргарет Болли и Отто Пюнтер после войны жили в Швейцарии. О Пюнтере известно, что сначала он возглавлял информационное агентство социал-демократической партии и был представителем Союза журналистов при швейцарском правительстве. А с 1956 по 1964 год заведовал одним из отделов швейцарского радио. Потом он вышел на пенсию, но продолжал трудиться. Он был избран народным судьей. Фуд, предложивший свои услуги английской разведке, вернулся в Англию, где занимал в разведведомстве очень небольшой пост. В 1949 году он выпустил книгу воспоминаний о работе в Швейцарии «Справочник для шпиона». Книга принесла ему неплохие деньги, но, по дружному свидетельству прочитавших ее очевидцев событий, она, мягко говоря, не слишком достоверна. Вскоре, в 1957 году, он умер. В следующем, 1958 году, умер Рудольф Рёслер, Люци, так и не раскрывший своей тайны. Трудно сказать, как познакомились Рут Вернер и Мария Полякова. Может быть, Полякова инструктировала Урсулу перед работой в Швейцарии, стране, которую она незадолго перед тем покинула. Но, начиная где-то с 1960 года, они регулярно переписывались. Мария Иосифовна, приезжая в Берлин, навещала Урсулу. Встречаясь, они вспоминали Англию, Германию, Швейцарию, Францию. Каждой было что вспомнить. Полякову отозвали из Швейцарии в конце 1937 года. Она счастливо избежала чисток в аппарате разведки. В наиболее опасный для себя момент, когда ей грозило увольнение из армии, Мария написала и отправила секретной почтой письмо Ворошилову и получила ответ. «Климент Ефремович прочитал ваше письмо, просит не волноваться и продолжать работать». Она осталась в разведке. Обучала премудростям разведработы новых сотрудников, в том числе и вышестоящих. В октябре 1941 года ей дали одно из важнейших в ее жизни заданий, которое она, к счастью, выполнить не смогла. Почему к счастью? Дело в том, что она была назначена резидентом нелегальной резидентуры в Москве. 20 октября в столице было объявлено осадное положение. К городу подходили немцы. Тогда же командующий Западным фронтом генерал, тогда еще генерал, Жуков вызвал к себе начальника ГРУ и приказал срочно создать в Москве агентурную сеть с радиосвязью и конспиративными квартирами. При этом он сказал: «Москву мы не отдадим, но готовиться надо ко всему. Береженого Бог бережет». Капитан Полякова предложила свою кандидатуру в качестве руководителя резидентуры. Сначала начальник ГРУ отказал. Не по каким-то объективным причинам, а просто потому, что она женщина. Но потом переменил решение, ведь Полякова несколько лет работала в качестве нелегала, отлично знала немецкий язык и обстановку. Ей выдали паспорт на другую фамилию, ночной пропуск и справку о том, что ее дом разрушен. После чего поселили в брошенную жильцами при эвакуации квартиру, которая должна была работать в качестве конспиративной. 7 ноября она переехала в эту квартиру, сменив форму капитана Красной армии на старую шубейку, валенки и старый платок. Вечером она уходила якобы на работу в ночную смену, а на самом деле сидела в бомбоубежище ГРУ с шифровками от агентов. Днем, после нескольких часов сна, занималась подготовкой конспиративных квартир, почтовых ящиков, явок и тайников. Другие офицеры готовили источников и агентов, пожилых людей, освобожденных от военной службы и, естественно, беспартийных. Сеть была успешно создана. К счастью, воспользоваться ею так и не пришлось. Война тяжело отозвалась на судьбе Марии Поляковой. Ее брат погиб в боях под Ельней, а муж во время выброски нашей разведгруппы в немецкий тыл в Чехословакии. После войны с 1946 по 1956 год она преподавала в специальном учебном заведении. Умерла Мария Полякова 7 мая 1995 года, за 2 дня до 50-летия Победы. Англия. Николай Аптекарь счастливо избежал всех неприятностей, связанных с НКВД. Вернувшись из Англии в апреле 1944 года, он, некоторое время проработав в центральном аппарате разведки, после учебы был направлен на оперативную работу в Данию, где пробыл с сентября 1948 по апрель 1949 года. Затем в 1950-51 годах работал в Польше. Потом, после обучения на высших академических курсах при военно-дипломатической академии, 3 года в Китае, в Харбине. В июле 1958 года демобилизовался в звании полковника. За время работы аптекарь был награжден 6 боевыми орденами. Орден Ленина, 2 ордена Красного Знамени, 2 ордена Красной Звезды и Орден Отечественной войны 2-й степени и 14 медалями. После увольнения в запас 20 лет проработал в НИИ ЭМИ в Москве в качестве специалиста по научно-технической информации. После выхода в свет книги «Соня рапортует», младшая дочь аптекаря Наташа, будучи в служебной командировке в Берлине, посетила Рут Вернер. После этого Соня и Сергей переписывались до самой смерти Николая Аптекаря в 1991 году. Холлу, Милиту Норвуд, можно назвать долгожителем в разведке. Она была тоже своего рода двойным агентом, но одной страны. За этого ценнейшего агента постоянно вели борьбу НКВД и ГРУ. Тут следует вспомнить, что начинала Милита как агент НКВД, потом была передана Соне, работавшей на военную разведку. В 1944 году, как и Клаус Фукс, перешла под контроль НКВД. В марте 1945 года организации, где она работала, удалось получить контракт, связанный с проектом Tube Alloys. Норвуд, находившаяся абсолютно вне подозрений, получила доступ к документам проекта, таким образом внеся свой вклад в атомный шпионаж. В апреле 1950 года, после осуждения Клауса Фукса и в связи с усиленным вниманием, которое Ми-5 тогда уделяло Соне, Милита Норвуд была временно законсервирована, но ненадолго. Уже в 1951 году контакт с ней был возобновлен, и она опять перешла под контроль МГБ. Следующие 20 лет она проработала как агент госбезопасности. Норвуд была очень осторожна. Со своими связняками она встречалась 4-5 раз в год, обычно на юго-восточных окраинах Лондона. Одно время ее оператором был наш знаменитый разведчик Конан Молодой. Она по-прежнему работала в Британской научно-исследовательской ассоциации цветных металлов, через которую проходило много интересной информации. В 1958 году Норвуд была награждена орденом Красного Знамени. В 1962 году ей дали пожизненную пенсию в размере 20 фунтов стерлингов в месяц, от которой Норвуд впоследствии отказалась, заявив, что в деньгах она не нуждается, а работает по убеждениям. В 60-е годы сотрудничество Норвуд с советской разведкой продолжалось. В записях Митрохина упоминается агент под псевдонимом Хант, завербованный ею в 1967 году. В течение 14 лет Хант передавал нашей разведке научно-техническую документацию и информацию о продаже Великобританией оружия. В конце 70-х лондонская резидентура выплатила ему 9000 фунтов стерлингов, чтобы он смог открыть собственный бизнес. В начале 70-х контакт с Холлой был временно прерван. Когда же в 1974 году он возобновился, то выяснилось, что Норвуд в 1972 году вышла на пенсию. Доступа к секретным материалам она уже не имела, поэтому регулярное сотрудничество с ней было прекращено. В 1979 году вместе с мужем она посетила СССР. В Москве ей предложили финансовое вознаграждение, от которого она опять отказалась. Это то, что известно о Мелите Норвуд, так и не разоблаченном агенте советской разведки. Клаусу Фуксу повезло меньше. Мы расстались с ним, когда он отправился в Соединенные Штаты, чтобы участвовать в американском атомном проекте. В 1943 году в Квебеке Рузвельт и Черчилль подписали секретное соглашение, которое закрепило объединение усилий Великобритании и США по созданию атомной бомбы. Согласно этому соглашению, техническая база проекта должна была строиться в США. А поскольку Англия к тому времени имела большую научную базу в этой области, она вносила свой вклад мозгами. Английские ученые принимали участие в проекте. Согласно этому соглашению, Клаус Фукс выехал в США. Он работал сначала в Манхэттенском центре, а затем в Лос-Аламосе и, по некоторым оценкам, был одним из наиболее информированных участников проекта. И всем, что знал, честно делился с советской разведкой. Начальник ФБР Гувер впоследствии писал в своем секретном меморандуме по этому поводу. В июне 1945 года Клаус Фукс передал русскому агенту детальный доклад, который заранее подготовил в Лос-Аламосе, имея доступ ко всем соответствующим документам и проверяя на месте правильность приводимых им расчетов и формул. Доклад содержал полное физико-математическое описание плутониевой бомбы, которую предполагалось испытать на полигоне Тринити. Он передал русским также чертеж бомбы и ее отдельных компонентов и сообщил все наиболее важные ее параметры. Он сообщил также, что плутониевое ядерное устройство будет иметь цельнометаллический плутониевый заряд и дал техническое описание инициатора, включая мощность нейтронного компонента, тампера, алюминиевой оболочки и системы имплозивных линз. Это только один из докладов Клауса Фукса, а их за почти 10 лет работы было много. В 1946 году после испытания атомной бомбы Клаус Фукс вернулся в Великобританию, как и большинство английских ученых. Из сотрудничества двух стран ничего не получилось. 1 августа 1946 года был принят так называемый «Акт Макмагана», запрещавший администрации США всякое сотрудничество с другими странами в ядерной области. Америка, попросту говоря, обманула союзника, воспользовавшись английскими научными разработками и ничего не дав взамен. Тогда английское правительство приняло решение о создании собственной атомной бомбы, работы над которой начались в 1947 году. Фукс возглавлял теоретический отдел проекта, так как едва ли какой-нибудь другой человек в стране знал в этой области больше, чем он. Связь с советской разведкой в Англии возобновилась, но уже теперь с разведкой МГБ. что было более чем оправдано, так как ведомство Берия курировало к тому времени атомную программу Советского Союза. К тому времени как английские, так и американские спецслужбы уже знали о том, что имеет место утечка информации по атомному проекту. Причем известно было, что в США она происходила из британской военной миссии. Английская контрразведка, проверив все досье, всерьез заинтересовалась Фуксом и начала его разработку. За ним тщательно следили, прослушивали телефонные разговоры, проверяли всю корреспонденцию. Но тщетно. Подозрения подозрениями, однако никаких доказательств его сотрудничества с советской разведкой найти так и не удавалось. К тому времени Фукс был опытным агентом. Встречался со связняками редко и в условиях строжайшей конспирации. А в остальное время следить за ним было бесполезно. Его жизнь ничем не отличалась от жизни его коллег. Однако кое-что тщательное наблюдение дало. Оно помогло контрразведчикам составить психологический портрет объекта разработки. К тому времени ученый уже начал подумывать о том, чтобы уйти из атомного проекта. Его отец принял решение переехать в ГДР, что давало ему формальный повод сменить место работы. Однако дело было не в этом. Война закончилась, соотношение сил в мире изменилось, начиналась холодная война. В новых обстоятельствах он уже не был так уверен в этической оправданности своих действий. Работая в проекте на благо Англии, одновременно он фактически работал против страны, ставшей его второй родиной. И такая двойная жизнь изматывала этого принципиального и совестливого человека. Сказывалась и психологическая усталость от многолетней работы в условиях повышенного риска. Все это время Фукс был уверен, что в случае разоблачения ему грозит смертная казнь. Внутренний разлад, депрессия. Позднее он охарактеризовал свое тогдашнее состояние как контролируемую шизофрению. Да, улик против него не было, но, тем не менее, он как никогда был близок к провалу. Вот уж чего никогда не испытывала Урсула, так это идейного разлада. Этим его состоянием воспользовались опытные психологи из МИ-5. После серии бесед и изощренными психологическими приемами они заставили Фукса признаться в работе на советскую разведку. Суд над ним состоялся 1 марта 1950 года. Приговор был неожиданно мягким – 14 лет тюрьмы. Оказалось, о чем не знал Фукс, что в соответствии с английским уголовным законодательством статья об измене родине могла быть к нему применена только если бы он передавал информацию враждебному государству во время войны. Если бы он работал до 1945 года на Германию, Италию или Японию, то вполне вероятно был бы казнен. А так он был осужден в соответствии с законом о защите государственных секретов по статье, максимальная мера наказания по которой составляла 14 лет, которые Фукс и получил. Вот как вспоминает об этом моменте своей жизни сам Фукс. Из всего судебного заседания я запомнил только ступеньки, которые вели к огороженной от всего зала скамье подсудимых. Когда я, не видя ничего вокруг себя, сел на нее, мой защитник, наклонившись ко мне, спросил: «Вы знаете, какое вас может ожидать максимальное наказание?» «Да», — сказал я, — «я знаю, это смертная казнь». «Нет», — сказал он, — «максимальная мера наказания за это — 14 лет тюремного заключения». Самое странное, что я ничего в этот момент не почувствовал. Я был уверен, что меня ожидает смертная казнь. Смирился и был готов к этому. В этом как раз и заключалась моя ошибка. Настоящий разведчик должен был драться, бороться за жизнь до последнего. А затем я вдруг почувствовал то, что и должен был почувствовать в моей ситуации смертник, которому неожиданно говорят: «Тебя не казнят, ты будешь жить». Тяжелое душевное состояние Фукса усугубилось еще и тем, что Советский Союз на официальном уровне отказался от него. 6 марта 1950 года ТАСС опубликовала заявление по поводу процесса над Фуксом. Выступивший на этом процессе в качестве обвинителя генеральный прокурор Великобритании Шоукросс заявил, что будто бы Фукс передал атомные секреты агентам советского правительства. ТАСС уполномочен сообщить, что это заявление является грубым вымыслом, так как Фукс неизвестен советскому правительству и никакие агенты советского правительства не имели к Фуксу никакого отношения. Это не значит, что советская разведка бросала своих работавших за границей сотрудников и агентов. При малейшей опасности для их спасения делалось все возможное и невозможное, но при одном условии. В то время в советской разведке существовало жестокое правило – признавшийся разведчик – предатель. По этой причине многолетнему забвению было предано имя Рихарда Зорге. По той же причине Советский Союз отказался и от Фукса. Кстати, Фукс, чтобы о нем не говорили, признавая факт собственной работы на советскую разведку, назвал только одно имя, да и то под давлением неоспоримых улик, представленных ФБР, он опознал своего американского связняка Раймонда Гарри Голда. Не так повела себя ГДР, в общем-то, послушный сателлит Советского Союза. Для немцев Клаус Фукс, кроме всего прочего, по-прежнему оставался немецким коммунистом. Вспоминает его вдова Грета Кельсен Фукс. В ЦК сразу же стали думать, как помочь, по крайней мере, как приободрить Клауса в тюрьме, дать ему понять, что в ГДР не забыли и ждут его. Я уже не говорю о том, что это был очень деликатный вопрос, решить который необходимо было, не затрагивая интересы советских товарищей. В тюрьме Фукс просидел 9 лет. В июле 1959 года власти ГДР его обменяли, и он тут же вылетел в ГДР, обосновавшись в Дрездене. Там он встретил свою старую знакомую еще по недолгому пребыванию в Париже в 1933 году – Гретту. Вскоре они поженились и прожили вместе 28 лет до самой смерти Клауса Фукса в 1988 году. В ГДР Фукс сразу же возглавил Институт ядерных исследований в Россендорфе, показав себя не только ученым, но и прекрасным организатором науки. Коллеги вспоминают его как выдающегося ученого и как прекрасного человека, полностью чуждого всякого высокомерия, простого, доброжелательного и внимательного к людям. В общем-то, наверное, правы те, кто говорит, что если бы не работа на советскую разведку, то Клаус Фукс мог бы достичь в жизни гораздо большего, войти в число самых крупных ученых XX века, стать Нобелевским лауреатом. Забывая при этом одно, если бы в 1949 году Советский Союз не заявил об испытаниях атомной бомбы, трудно сказать, каким бы сегодня был мир, и существовали бы в нем Нобелевские премии. Первый связник Фукса, Семен Кремер, после возвращения в СССР служил в танковых войсках. Тогдашний ИО начальника ГРУ генерал Ильичев подарил его танкистам. Вот что сам Кремер рассказывает в письме одному из авторов этой книги. В 1942 году товарищ Ильичев на запрос командующего бронетанковыми войсками генерала Федоренко. «Кремер, вам очень нужен?» Тут же прямо при мне ответил. «Нет, не нужен». Тогда товарищ Федоренко сказал: «Вышлите его личное дело мне». С тех пор я служил в танковых войсках. Генерал Ильичев отказался от меня, потому что знал, что в те дни мною интересовались люди из ведомства проклятого Берии. А Федоренко тоже знал, что уже две ночи меня допрашивали следователи Берии. Ильичев, на совести которого было много репрессированных разведчиков, отказался от Кремера и тем, может быть, спас ему жизнь. Служа в танковых войсках, тот стал героем Советского Союза и дослужился до звания генерал-лейтенанта. Кстати, вернувшись домой, Кремер дружил с аптекарем, и даже умерли они одновременно. 1 ноября 1991 года он получил из Москвы телеграмму, что скоропостижно скончался аптекарь. Прочитав эту телеграмму, он почувствовал себя плохо и на следующий день умер. Берлин. С интересными людьми Урсула общалась и дома. Всех, конечно, перечислить невозможно. Остановимся на двоих, которые были связаны с разведкой и имели с Урсулой общих знакомых. В двух кварталах от ее дома жила ее давняя и хорошая знакомая Фрида Зибенейхер, муж которой Эдуард Липпенлауск был двоюродным братом бывшего руководителя советской военной разведки Яна Карловича Берзина. Она родилась в 1908 году в немецкой крестьянской семье в небольшой селезской деревне, которая после 1945 года осталась в Польше. Работать начала с детства, ей не было еще и 14 лет. Одно время она была домработницей у немецкого профессора в городе Герлице. Затем уехала в Берлин, где начала работать в местной больнице младшей медсестрой. Однажды ее пациентом оказался нарком иностранных дел Советской России Чичерин. Он занимал в больнице две палаты, В одной находился сам нарком, в другой его личный секретарь и охранник, чекист Эдуард Лепенлауск. Латыш по национальности, он свободно владел немецким языком. Родился Эдуард примерно в середине 1880-х годов и был вдвое старше Фриды. Вскоре девушка вышла за него замуж, хотя ее родители возражали против этого брака. Сестры мужа также плохо к ней относились. Фрида жила с мужем в Риге, потом в Москве. Долгое время они жили в квартире Берзина. Фрида занималась домашним хозяйством и воспитанием сына Берзина Андрюши, которому в то время было 8 лет. Жена Яна Карловича с ним вместе не жила. Муж ее часто бывал в командировках за границей. После возвращения Берзина из Испании его сначала отправили в санаторий на Кавказ, а после возвращения оттуда арестовали и расстреляли. Арестован был и муж Фриды, его постигла та же участь. Она тоже подготовила чемодан с вещами и ждала ареста. Через несколько месяцев пришли и за ней. Один из сотрудников НКВД сказал ей: «Гражданка, вы проживали 8 лет в роскошных условиях, с видным работником, теперь вам предстоит снова прожить 8 лет, но уже в тюремном заключении». Она попала в лагерь номер 26 в городе Акмолинске, в Казахстане. Поскольку Фрида была родом из деревни, ее направили на учебу на лагерные курсы. Вскоре она стала трактористкой и работала на сельхозработах. Хоть и под охраной, но в степи, да и паек там был несколько больше. С началом войны ее, как медсестру, определили в психиатрическое отделение лагерной больницы. Через некоторое время перевели на угольные копи под Каргандой, где Фрида работала машинистом небольшого паровоза, который вывозил уголь. Это была тяжелая работа, зато у нее был усиленный паек и несколько лучше, чем у других заключенных, бытовые условия. Освободившись из заключения, она уехала в Москву. Затем была реабилитирована, как и ее муж и Берзин. В 1957 году Фриде предложили переехать в Берлин, и она согласилась. Здесь она познакомилась с Рут Вернер. Несмотря ни на что, Фрида осталась другом русских, работала в обществе германо-советской дружбы. Умерла она в мае 2000 года, несколько раньше Рут, и была похоронена на том же кладбище, где и она. Кстати, в Москве Фрида была знакома со Звонаревой, с которой поддерживала хорошие отношения после выезда из СССР. Еще один из немецких друзей Рут – Роланд Фейкс, доктор исторических наук, который тоже жил в Берлине, в Карлхорсте. Он родом из антифашистской немецкой семьи. Его отец погиб в концлагере Ноенгамме. Старший брат пытался в начале войны перейти через линию фронта на сторону Красной армии, но был расстрелян. Сам Роланд несколько позже перешел на нашу сторону вполне успешно. Вскоре его прикомандировали к группе подполковника Натальи Звонаревой, которая занималась пропагандой, направленной против гитлеровцев. В его обязанности входило составление листовок с предложением немецким военнослужащим сдаваться в плен, которые разбрасывались с наших самолетов на территории, занятой противником. Занимался он и агитацией через громкоговоритель, то самое, известное нам по фильмам «Deutsche Soldaten» и так далее. Во время белорусской операции несколько раз был заброшен в районы, где находились окруженные группировки немцев, и выводил их в расположение наших войск для сдачи в плен. С нашими войсками прошел по маршруту Могилев, Холм, Данциг, Кёнигсберг, Берлин. После окончания войны он несколько раз приезжал в СССР. Встречался со Звонаревой, которую называл своим ангелом-хранителем. Через Звонарева он познакомился и с Рут Вернер. К знакомым Урсулы берлинского периода можно отнести и одного из авторов этой книги – разведчика, подполковника в отставке Виктора Бочкарева. Он родился в 1917 году. До армии работал котельщиком на машиностроительном заводе в литейном цехе. Был строителем, матросом. В 1940 году, когда красноармеец Бочкарев был откомандирован в военную разведку, он, в свои неполные 23 года, знал 6 языков – английский, немецкий, французский, румынский, испанский и эсперанто. Знал радиодело, имел опыт журналистской работы. Занимался спортом, альпинизмом, велогонками, лыжами, плаванием. Едва попав на службу в разведку, он весной 1940 года был направлен во Львов выполнять особое задание центра. В 1941 он оперативный офицер пограничного разведпункта в Каунасе. В начале войны служил в первом отделе ГРУ, где подбирали сотрудников для заброски в немецкий тыл и готовили разведгруппы. Потом в спецгруппе ГРУ. А всего он прослужил в военной разведке 33 года, побывал в 30 странах. Служил оперативным офицером в разведуправлениях и в центре. Был военным атташе. В 90-х годах Бочкарев несколько раз приезжал в Берлин. Бывал в гостях у Рут Вернер, с которой впервые познакомился заочно еще тогда, когда та посылала из Англии свои первые радиограммы. «Может сложиться впечатление, — говорил Виктор Бочкарев, — что Рут Вернер была не очень везучей разведчицей, поскольку в конце каждой ее командировки возникала ситуация, когда она была вынуждена прекращать работу, а в ряде случаев выезжать из страны. Но это не так. Надо иметь в виду, что в Китае и Маньчжоу-го она работала в то время, когда там шли военные действия, обстановка была напряженной, а контрразведка работала особенно активно. Ее командировка в Польшу проходила всего за пару лет до начала Второй мировой войны, а в Данциге агенты гестапо работали не менее усердно, чем в Германии. В Швейцарии она попала в очень сложную ситуацию из-за предательства ее няньки Олло. А работа в Англии была осложнена такими обстоятельствами, как арест ее первого мужа в Иране, предательство Алана Фута, бегство Гузенко и попытка бегства Радо. Ее выезд из Англии в ГДР был ускорен арестом Клауса Фукса. Но, несмотря на все неблагоприятные обстоятельства, ей удавалось без потерь выходить из самых сложных ситуаций, не терять мужество и быть психологически готовой на новом месте продолжать работу разведчицы. Рут Вернер обладала очень важными для разведчика качествами – острый ум, превосходной зрительной и слуховой памятью, которая нисколько не ослабела с возрастом. Она была способна запоминать наизусть множество секретных сведений – пароли, явки, тайники, адреса, даты, фамилии и другое. Осваивать иностранные языки, в том числе такие сложные, как китайский и русский. По характеру это была энергичная, общительная, веселая и жизнерадостная женщина, благожелательно настроенная к окружающим, но ненавязчивая в поведении и разговоре. Она была вынослива физически, непритязательна по части еды и одежды, неприхотлива в быту. Занималась спортом, не курила, очень ограниченно употребляла спиртные напитки и снотворные средства. В сложных ситуациях всегда была оптимистично настроена, а в случае болезни психологически настраивала себя на выздоровление, что не всем, как известно, удается. Рут Вернер обладала и некоторыми специфическими, ценными для разведчика качествами. Умением ориентироваться в сложной обстановке и принимать самостоятельные решения. Она прекрасно держалась на допросах в полиции, в Швейцарии и Англии. Спокойно, умея разгадать суть хитрого провокационного вопроса и ответить на него, перевести разговор в другое русло, обратить его в шутку. Острая и быстрая на язык, она всегда была готова, по ее собственному выражению, на словесный удар допрашиваемого, сразу же без раздумий ответить своим словесным ударом. По-немецки это состояние звучит как «шлаферцик» – готовность к ответному удару, откуда бы он ни исходил. И еще одно важное для разведчика качество было присуще Рут. Во время всех своих командировок она была все время в состоянии мобилизационной готовности. Она знала, что в любое время может нагрянуть полиция, начаться обыски и допросы, заранее готовила себя к тому, как вести себя во время ареста и в тюрьме. Но все это не носило навязчивого характера, не влияло на работу и на ее по натуре оптимистичный и жизнелюбивый характер. Урсула до конца жизни оставалась активным и деятельным человеком. В беседе с немецким писателем Эберхардом Паницем она заявила, что у нее было две жизни. Первая жизнь – это работа в советской военной разведке, вторая – 50 лет ее литературной и общественной деятельности в Германии. Она не предавалась ностальгическим воспоминаниям о своем славном прошлом, но и не отказывалась от него. Когда Рут закончила работу в разведке, она поставила себе целью дожить до 80 лет. а дожила до 93. Современная история не знает других примеров, когда разведчица, работавшая в 5 командировках, сумела при этом вырастить и воспитать 3 детей и всю свою долгую напряженную жизнь оставалась счастливой и благодарной судьбе.